Но послушные слуги продолжали подавать напитки. После очередной бутылки шампанского, выпитой прямо из горлышка, Генрих Пашкевич ухватил за косу маленькую крепостную девчонку, принесшую в залу квас, велел ей раздеться, лезть на стол и плясать наподобие французского канкана. «Прекратите!» Неожиданно перекрывая общий шум, крикнул Трипольский. Все взгляды обратились к молодому дворянину. «Пляши!» Поморщившись, приказал девчонке Пашкевич. «Кому велено?» «Отпустите девочку!» Ледяным голосом сказал Трипольский. В столовой стало тихо. И голос Генриха Пашкевича прозвучал в этой тишине угрожающе. «Это совсем не ваше дело. Сядьте, выпейте, успокойтесь!» Он все-таки повернулся. «Успокойтесь, сосед, иначе я буду вынужден вас пристрелить». В ответ Трипольский шумно поискал свои перчатки и сразу не нашел. Сходил за ними куда-то и спокойно кинул в лицо взбесившемуся полковнику белую пару. Подобного оборота никто не ожидал. Вот только что, минуту перед тем, зажигательно в лицах, молодой сосед представлял похабные анекдоты. Охотно пил на брудершафт во славу русского оружия, плакал об отсутствии женского общества, как все. Выходил на крыльцо освежиться и бросить себе в лицо снегу, и вдруг стреляться. Из-за чего? Из-за крепостной девчонки? В гробовой тишине Пашкевич поднял по очереди обе перчатки и сложил их одну на другую на столе возле ног плачущей чумазой девчушки. «Хорошо», — сказал он. «Я готов. Этим же утром устроит вас с рассветом». Андрей Трипольский кивнул и окинул задумчивым, совершенно трезвым взглядом собравшихся здесь малознакомых ему людей, подбирая себе секундантов. После чего подал руку у девочки, помог ей соскочить со стола и, развернувшись, вышел на воздух. Была припасена бутылка вина. Секунданты сделали поглотку и опомнились. Они подняли раненую, перенесли в санки, где и перевязали, сильно перепачкав полок и собственные шубы. Лошади вяло хлопали хвостами. «Везите! Везите к доктору!» — крикнул Генрих Пашкевич. «И чтоб жива была, когда вернулся, а не убережете, всех убью! Всех по очереди! Все виноваты! Один я, что ли, такой мерзавец!» «Кормящая она, кормящая!» Тупо долбила похмельная мысль в голове полковника. «Если кормящий, значит, должен быть в поместье ребеночек. Как же я? Как же я кормящую бабу на дуэли зарезал? Позор! Позор!» Как безумный он гнал по узкой дороге своего коня, а вокруг рябил лес черно-белым ледяным чистоколом. Генрих Пашкевич имел одну цель. Он желал добраться до усадьбы Трипольского и найти ребеночка. Зачем? Он не умел ответить себе на этот вопрос. Перед глазами полковника стояла дикая картина. Молоко и кровь смешались в снегу. Полковник почти не помнил происходящего. Полузагнанная лошадь скользила в пене под его шпорами. Он и сам удивился, когда оказался у деревянных ворот усадьбы Трипольского. Бесчувственным кулаком, как молотком, он бил в промерзшие ворота. Стучал бессмысленно и долго. Никто не открыл. Никто не появился. От холода и вынужденной неподвижности Генрих Пашкевич почти отрезвел. Свечерело. В доме во втором этаже плавали какие-то огни. Есть там кто-то в этой усадьбе, но почему не открывают? Или мне почудилось, или не было никакого света в окнах? Генрих поискал и нашел калитку. Оказавшись во дворе, он успокоился. Во втором этаже слабо светилась пара окон. Звякнув шпорами, Генрих повернулся лицом к этим окнам и гаркнул. «Эй, люди, кто-нибудь!» Одно из окон сразу погасло. В ответ ни звука. «Какой-нибудь человек тут есть живой?» — уже неуверенно крикнул Пашкевич. «Умерли вы все здесь, что ли?» Опять ни движения, ни звука в ответ, только стук копыта собственного коня за воротами, и ветер в поле тихонечко свистит. «Занесло же меня», — подумал полковник. «Хорошо бы понять, куда занесло. Зачем я сюда приехал?» Он походил по двору, по свежему снегу, оставляя следы сапог, поднимаясь на цыпочки, заглядывая в нижние окна, и уже хотел возвращаться, но нашел незапертую парадную дверь и оказался в доме. В доме было совершенно темно. В распахнутую дверь светила луна. Но белый свет луны был ограничен небольшим острым треугольником. Дальше мрак. Он стоял и не двигался, пока глаза привыкали к темноте. Протянул руку, провел по стене, приблизил перчатку к своему лицу. Пыль. «Неужели в доме никого нет?» — спросил он у себя. «Но почему же нет? Я видел ясно, светились наверху какие-то окна. В любом случае нужно сообщить о ранении, может быть, и о гибели хозяина». Чувствуя всевозрастающую головную боль, Генрих Пашкевич прошел по дому. Портьеры повсюду в нижнем этаже были подняты, и мебель, одетая в чехлы, подернута мертвенным лунным серебром. Особняк казался давно покинутым и нежилым. Под ногами хрустнуло битое стекло, другой раз треснуло что-то деревянное, сквозняком скинуло невидимую книгу с невидимого стола и зашуршали листы. Но особого беспорядка, впрочем, не было. Еще недавно здесь убирали комнаты. Полковник прислушивался, но ни звука, кроме эха собственного дыхания и собственных шагов.